Через 10-15 лет разводов стало еще больше. Вряд ли уменьшилось количество внебрачных детей, но эти факты перестали вызывать у публики повышенный интерес, служить причиной громких скандалов. Да и что плохого в том, что внебрачные дети стали спокойно носить фамилию своих настоящих отцов, а любящие друг друга люди могли соединять свои судьбы? Не оставил, естественно, в покое свет и долгорукую, которой доставалось даже больше, чем императору. Для придворных дам она вообще потеряла имя, проходя в их разговорах как упомянутая дама, тайная подруга, барышня, особа и тому подобное. Одна из фрейлин, описывая долгорукую, создает портрет не княгини Смолянки, а полуграмотной цветочницы Элизабет Дультл из пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». «Я впервые услышала голос княгини», — пишет она, — «и была поражена его вульгарностью. Она говорила, почти не открывая рта, и, казалось, слова ее выскакивали через нос. Лицо ее имело овечье выражение, а глаза на выкате, как у всех близоруких людей, не выражали ничего». «Одним словом, как говорила героиня Пигмалиона, — «кеп-теп, купите фиалки у бедной девушки». У родственников Александра II его возлюбленная, по вполне понятным причинам, вызывала еще большую антипатию. Великая княгиня Мария Павловна в письме гессенскому принцу Александру сообщала, она, то есть долгорукая, является на все семейные ужины, официальные или частные, а также присутствует на церковных службах, в придворной церкви со всем двором. Мы должны принимать ее, а также делать ей визиты. И так как княгиня весьма невоспитана, и у нее нет ни такта, ни ума, вы можете себе представить, как всякое наше чувство просто топчется ногами, не щадится ничего. Так и подмывает посочувствовать. Бедные, вот ведь несчастье свалилось на голову, император влюбился. В свою очередь, монарх неоднократно делал попытки объясниться с роднёй. В конце 1870-х годов он писал сестре Ольге Николаевне в замужестве королеве Вюртембергской, прекрасно понимая, что содержание его письма обязательно станет известно и остальным родственникам. «Княжна долгорукая, — говорилось в послании, — несмотря на свою молодость, предпочла отказаться от всех светских развлечений и удовольствий, имеющих обычно большую привлекательность для девушек ее возраста, и посвятила всю свою жизнь любви и заботам обо мне. Она имеет полное право на мою любовь, уважение и благодарность, не видя буквально ничего, кроме своей единственной сестры, и не вмешиваясь ни в какие дела, несмотря на многочисленные происки тех, кто бесчестно пытался пользоваться ее именем. Она живет только для меня, занимаясь воспитанием наших детей, которые до сих пор доставляли нам только радость». Эти слова императора действительно стали известны всем, кому они были адресованы, но их не услышали, предпочитая упиваться несчастьем, выпавшим на долю династии. Паника родственников Александра II еще более усилилась, когда долгорукая ее детям от императора Георгию и Ольге был пожалован титул светлейших князей Юрьевских. Чем же этот титул так напугал представителей клана Романовых? Что касается самой Екатерины Михайловны, то прозвание Юрьевское должно было напомнить всем об одном из предков Романовых, боярине начала XVI века Юрии Захарине, а также о знаменитом Рюриковиче Юрии Долгоруком. Однако гораздо более важным этот указ оказался для детей Екатерины и Александра. Во-первых, император не хотел оставлять их на прежней фамилии, опасаясь, что после его кончины род долгоруких от них отречется, и они превратятся в бесфамильных бастардов. Во-вторых, в указе названы Георгий Александрович и Ольга Александровна. Здесь все дело в отчестве, в официальном признании того, что император является их отцом. С точки зрения родни Александра II это уже становилось опасным. Апогеи же паника в верхах достигла в 1880 году, когда слухи о желании императора узаконить свои отношения с долгорукой стали обретать реальность. Что, собственно, заставило родню Александра Николаевича так нервничать? Почему она сочла складывающуюся ситуацию из ряда вон выходящей? Ведь даже если говорить только о XIX веке, то адюльтеры, скажем, Александра I или Николая I не были секретом и не вызывали особых волнений, тем более столь бурной реакции. Надо сказать, что сам Александр II, во всяком случае до середины 1860-х годов, придерживался достаточно ортодоксальных взглядов на проблему личной жизни членов царствующей фамилии. В 1865 году он, наставляя наследника престола, говорил: «Запомни хорошенько, что я тебе скажу. Когда ты будешь призван на царствование, ни в коем случае не давай разрешения на марганатические браки в твоей семье, это расшатывает трон». Чуть позже, когда его братья Константин и Николай Николаевичи вступили в прочные связи с актрисами балета и разрушили законные браки, Александр II негодовал: «Как незаконные связи, внебрачные дети в нашей семье? Ведь у нас никогда не было ничего серьезнее гостиных интрижек». Видимо, здесь-то и зарыта собака. Гостиные интриги в царствующей фамилии вполне допускались. Даже были в порядке вещей, а вот незаконная любовь, марганатические браки, внебрачные дети, объявлявшиеся законными, оказывались моветоном, поводом для скандалов. Теперь прежние высказывания Александра II оборачивались против него самого. Императорская семья, двор и особенно приближенные цесаревича были в ужасе не от самого факта увлечения Александра Николаевича Екатериной Долгорукой, любовной интрижкой, сколько душе угодно. Их крики об оскорблении величия монарха должны были скрыть страх перед введением в царскую семью незаконнорожденных детей, старший из которых мог в случае поддержки его императором претендовать на престол. Противоречить Александру II, как уже отмечалось, в данном случае не рекомендовалось. Всесильный шеф жандармов, доверенное лицо государя Шувалов, позволил себе сказать, что монарх находится под влиянием Долгорукой, поэтому способен на ужасное безумство. Более того, он пообещал: «Но я сокрушу эту девчонку». Через несколько дней Шувалов был отправлен послом в Лондон, видимо, для того, чтобы сокрушать Туманный Альбион. А может быть, Екатерина Михайловна действительно оказывала какое-то негативное влияние на политический курс, проводимый императором? Ведь частную жизнь монархов ни в коем случае нельзя считать пикантным довеском к его внутри- и внешнеполитической деятельности. Она, частная жизнь, постоянно и непосредственно оказывалась связанной с жизнью государственной, да и дыма, как говорят, без огня не бывает. Что ж, посмотрим. Александр II не раз сделал попытки познакомить Долгорукую с механизмом управления империей. Более того, ни одного серьезного решения в конце 1870-х годов он не принимал, не проговорив возможные варианты этого решения с новой супругой. Едва ли император ожидал от Екатерины Михайловны ценных и мудрых решений или подсказок. Ему скорее был необходим внимательный, благожелательный слушатель, моральная опора, сопереживание его трудам и заботам. В условиях усиливавшегося противостояния власти и революционеров, роста непонимания между Зимним дворцом и обществом, все большее сближение со второй супругой было вполне естественным. Долгорукая же в подавляющем большинстве случаев лишь отражала взгляды своего мужа, будь то вопросы внутренней политики или проблемы их частной жизни. Самостоятельные решения не были ее стихией, что, судя по всему, вполне устраивало монарха. Мы уже неоднократно называли Долгорукую Юрьевскую супругой Александра II, но еще ни слова не сказали об их свадьбе. С приближением сороковин со дня смерти императрицы Марии Александровны государь все настойчивее стал говорить о возможности официальной женитьбы на княжне Юрьевской. Государственный секретарь Перец не сомневался в том, что именно Екатерина Михайловна подвигла монарха к столь важному и непростому шагу. По его словам, в 1880 году, накануне традиционного отъезда Александра II на отдых в Ливадию, речь зашла о возможном покушении террористов на его жизнь. В этот момент Юрьевская бросилась к ногам государя, и умоляла его взять ее с собой в царский поезд, чтобы в случае несчастья погибнуть вместе с ним. Александр Николаевич был тронут этим порывом и, опасаясь того, что в случае его гибели от рук революционеров Долгорукая с детьми останется без подобающих ей состояния имени, решился на второй брак.